Знаешь ли ты, что теплая мягкая подушка, которая лежит у тебя ночью под головой, полным-полна сказок? Ах, нет, ты не знаешь. Она полным-полна пуху, скажешь ты. Но ведь пух этот взят у птиц, а птицы, где только они не бывали. Подумать только, эти пушинки, что носили они на себе, блестели на солнце. Их омывало дождем и обдувало ветром. И каждая такая пушинка, если она знает хотя бы одну сказку, то тебе хватит сказок на все ночи, покуда ты не вырастешь. Ну, конечно. Ведь растешь ты все больше ночью, когда спишь, прижавшись щекой к доброй подушке. Послушай сейчас сказку о ежике, сказала добрая подушка. Это был задумчивый ежик, грустный и немножечко странный. Он стоял на бугорке возле небольшой елочки и глядел куда-то. Он даже не слышал, как подошла девочка и тихонько протянула к нему руку. Он не успел свернуться колючим шариком, как ее пальчики уже охватили его. Но так как он был немножко странный, он не испугался. Он только задумчиво сказал: «Оказывается, если встать на бугорок, то не только тебе видней, но и тебя видней». «А что ты высматривал?» – спросила девочка. «Я заблудился и хотел найти свой дом». «Хочешь, я тебя снова поставлю на бугорок? Попробуй, поищи». «Нет уж», – сказал странный ежик. «Я давно стою на этом бугорке, а дома своего никак не найду. И потом, когда ты в другой раз захочешь взять меня голыми руками, это, может, тебе не удастся. И я натяну на себя свои иголки». «А разве ты хочешь, чтобы я взяла тебя к себе домой?» — спросила девочка. «Что ж», — вздохнул ежик. Этот ежик умел вздыхать. «Твой дом не мой дом, но все же это дом. И потом у тебя добрые пальчики», — добавил он. «Они меня держат очень осторожно, ласково». Девочка принесла к себе ежика, поставила его на стул и спросила: «А чем тебя кормить? У меня еще никогда не было ежиков, я не знаю, что они едят». «И у меня никогда не было ежиков», — сказал странный ежик. «И я бы спросил свою маму, чем надо меня кормить, но я ведь не знал, что я заблужусь». «Какой ты странный», — сказала девочка. «Да, я странный», — согласился ежик. «Я странный и голодный», — прибавил он и снова задумался. «Так я тебе дам самое вкусное, что у меня есть», — сказала девочка. И принесла ежику варенье на тарелочке. Ежик понюхал и отошел. «Нет», — сказал он, — «это не то, что я ем. Попробуй, пожалуйста, дать мне что-нибудь другое». Тогда девочка принесла ему хлеб с маслом. Но ежик понюхал и отвернулся. «Нет, эта еда не для ежей», — сказал он. «Может быть, ты попробуешь дать мне самое невкусное?» «Самое невкусное – это, конечно, молоко, которое бабушка заставляет меня пить», – сказала девочка и поставила перед ежиком блюдце с молоком. Ежик сунул мордочку в блюдце и не вынимал ее оттуда, пока блюдце не опустело. «Если этот вкуснейший напиток называется молоко, — сказал ежик, — то мне остается только пожалеть, что твоя бабушка не моя бабушка». Ничего, сказала девочка, она будет и твоей бабушкой. То есть я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что мое молоко будет и твоим молоком. Я с тобой охотно поделюсь. Но странный ежик недолго радовался. Он снова сделался задумчивым и даже чуточку грустным. А чем я, такой колючий, смогу тебя отблагодарить? Что я умею? Я забыла об этом спросить у своей мамы. Ах, это совсем не важно, сказала девочка. Все равно ты мой милый ежик. Вот как? Удивился ежик. Об этом надо мне еще подумать. И он полез под кровать, а девочка пошла гулять во двор. Когда она пришла и стала мыть посуду, она очень удивилась. Бутылки из-под молока, которые труднее всего мыть, были уже чистые. «Их очень просто мыть», — сказал ежик. «Надо как можно больше вытянуться, залезть в бутылку, свернуться комочком и попрыгать в ней немножко, а потом сполоснуть ее чистой водой». Однажды ночью девочка, проснувшись, услышала, как ежик бегал по комнате из угла в угол, а потом долго возился, сопел и шуршал бумагой. «Но почему ты не спишь?» И я вспомнил дорогу к себе домой. Там у меня мама ежиха, папа еж и братья ежата. Я должен вернуться к ним. Хорошо. И девочка показала ему платочек. Она вышила его специально для ежика. Ежик встал на платочек, который девочка взяла за концы и понесла в лес. В лесу она нашла тот самый бугорок, на котором в первый раз увидела ежика. Она положила платочек на бугорок, а сама скорее, чтобы не заплакать, побежала домой. Ежик выбрался из платочка и побежал к своему дому. Теперь он хорошо помнил дорогу, а платочек унесла к себе в гнездо сорока.